Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. В Кремле назвали нагнетанием напряженности заявление Польши о присутствии на Украине НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков буквально только что. Кстати, на днях Польша, по сути, сделала еще один шаг к большой войне в Европе. Сейм проголосовал за приостановку действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это да, все практически единогласно парламентарии польские за приостановку проголосовали, но там поправили в МИДе, что это приостановка, а не выход из ДАВСЕ, потому что на выход из договора не согласны союзники по НАТО. Ну, на союзников по НАТО сейчас все меньше и меньше обращают внимание. И заявление сделал Трамп, тоже, я так понимаю, метит себя в глобальный миротворца. Не хочет Эрдогану передавать это почетное звание. У него на прошлой неделе побывал премьер Венгрии Орбан. Были у Трампа и Орбана достаточно продолжительные переговоры. И по их итогам Орбан заявил, что Дональд Трамп, когда станет президентом, не будет давать деньги Украине. А без Соединенных Штатов Европа не сможет финансировать конфликт. Ну, еще он добавил, что о планах Трампа достичь крупные сделки с Китаем в случае его переизбрания. Вот, что якобы Трамп жаловался, что ему почти удалось наладить торговые отношения между Вашингтоном и Пекином, когда он был президентом, но Байден, как всегда, все разрушил. Вопрос, Исаныч, станет ли Венгрия такой опорой Трампа, возможного президента, в случае его избрания, в Европе? Будет ли проводником его мыслей, идей и действий? Ну, это вполне возможно, если Трампу все-таки удастся победить. Угу. Да, действительно, Трамп в республиканской партии все свои проблемы уже, видимо, порешал со всякими разными праймерис. Там, через праймерис, там, через предварительные выборы снять его не удалось. Вот. Но против него там возбуждено довольно большое количество уголовных дел, и, в принципе, я так понимаю, что демократы и нынешняя администрация Байдена, они будут до упора, вот до последнего момента стараться его как-нибудь засудить. Хотя, как говорят, так сказать, знающие люди, да, вот мы уже об этом как-то говорили, что теоретически по американским законам он может участвовать в избирательной кампании, даже находясь в заключении, не то что там под следствием. Да? И более того, если он, находясь в заключении, побеждает, то его обязаны, значит, выпустить, и он приступит к исполнению обязанностей президента. То есть, конечно, вот когда вот с этими предварительными выборами он прошел, а фактически он прошел уже. А все, Ники Келли сказал, я отхожу в сторону. Да, он прошел. То есть дальше, конечно, его шансы стать президентом, они просто кратно возросли. Это правда. Хотя вот всякие американские там эти эксперты, шмэксперты и прочее, ну, понятно, что они там лучше разбираются, чем мы, но я без иронии абсолютно, естественно, конечно же, лучше, да. Говорят, что, мол, вообще Америки типа пострелил и Байден, и Трамп, вот, значит, один другого не лучше, вот давайте, где там новые лица и все такое прочее, но с новыми лицами ни у демократов, ни у республиканцев вот не задалось, по большому счету, да. Ну, и видимо, все-таки выбор будет между Байденом и Трампом. Вы, кстати, помните, мы когда обсуждали там возможную смену Байдена, я вот не понимаю, я говорю, я, так сказать, не очень хорошо в этом разбираюсь, но я говорю, что я не понимаю, как они это сделают, на кого. Вот, насколько я понимаю, все, сейчас уже это ничего нельзя сделать. Вот, говорят, что и сам Байден как бы не хочет уходить, да, вот деду все вштырилось, что он вот может еще раз стать президентом, и все. Вот, наверное, кто-то и не хочет из тех, кому удобно вот таким вот каким-то, значит, уже слегка как бы выжившим из ума человеком управлять и так далее. Ну, в общем, судя по всему, главными соперниками на выборах все-таки будут Трамп и Байден. И пока у Трампа более предпочтительный шанс, потому что даже не очень понятно, а что такого может сделать Байден, кроме фальсификации выборов, да? Что он может сделать, чтобы, например, скажем, вот, получить какой-то взрывной рост? Да? Его, наверное, не будет, потому что, ну, не ясно, что он может сделать. Есть уже схема, перебьюсь, Александр. Тут Такер Карлсон, ну и сочувствующее ему агентство подсчитали, что, оказывается, мигранты, которые при Байдене активно накачиваются в Соединенные Штаты, их тоже будут учитывать, но не как голоса. А чем больше штат, тем больше вес выборщиков имеют, тем больше выборщиков голосуют. В общем, по количеству выборщиков Но Байден хочет одержать победу. Демократы будут крутить до последнего, это ясно, да, и с мигрантами тоже у них там эта политика понятная. Политика демпартии в Штатах, это вот, значит, чем больше мигрантов, тем лучше, вот, они, так сказать, их будущие избиратели, раздавать им тоже гражданство, вид на жительство и так далее, и так далее. А там, что там будет с Америкой, вообще там трава не расти. Или, может быть, даже они действительно реально ее хотят изнутри уничтожить. И, в общем, например, среди трампистов это довольно популярная теория заговора, что вот, мол, специально это делают, чтобы от Америки, от того града на холме, вот этой настоящей Америки, про которую они там любят поговорить, вообще нифига не осталось. И, если честно, походу, так оно к этому все и движется, с этой политикой. Но, возвращаясь к вашему вопросу насчет Орбана и Трампа. Да, теоретически это как бы возможно, если Трамп победит. Даже, я вам так скажу, что нас больше интересует. Орбан мог бы стать очень эффективным посредником между Путиным и Трампом. Вот, между президентом, так сказать, да, России, там у нас выборы, там, да, вот. Но, тем не менее, между президентом России, как бы, да, и президентом США. Мог ли стать, мог бы, так сказать, стать Орбаном человеком, который вот, ну, связал бы эти, так сказать, этих двух людей? Да, конечно, мог бы, вне всякого сомнения. Потому что Орбан как бы хорошо знает и российскую действительность, и с Путиным как бы он неоднократно встречался и имеет, так сказать, какие-то каналы связи. Ну, и это с Трампом тоже у него налажено. Ну, они, в общем, в определенной степени единомышленники. Вот поэтому в первую очередь он мог бы стать вот тем мостом между Россией, так сказать, и Штатами, минуя Европу, которая там в целом сейчас вот сходит в каком-то с ума в этом какой-то антироссийской истерике. И здесь он бы тоже вот, как вот все сейчас метят, я говорю, сейчас все будут метить в эти, в миротворцы. Вот здесь он мог бы тоже сыграть серьезную роль, подняв Венгрию, как бы, да, на уровень не только вот этой вот, с уровня вот этой вот внутриевропейской свары, на уровень мировой политики. Я думаю, что Орбан очень это чувствует, скорее всего, он умный человек, и он попытается за это ухватиться, если Трамп, значит, Трамп это победит. Это первое. А второе, как бы, да, может ли, например, Венгрия стать основным партнером Трампа в Европе? Да, может. И это тоже для Орбана было бы очень здорово. Вот так как Польшу в свое время сделали главным союзником США на антироссийском направлении, да, так теоретически Венгрия может стать таким взвешенным сторонником людей с такими протрампистскими убеждениями, как бы, да, и главной, так сказать, условно говоря, опорой нового президента, если им станет Трамп в Европе. Это тоже для Орбана очень серьезный, так сказать, лифт наверх, да, это лифт в мировую политику. Сейчас его знают, его замечают, но все равно, как бы, это небольшая европейская страна, которая в основном известна тем, что она внутри Евросоюза, как бы, да, вот уперлась и не хочет делать так и так, а хочет делать вот так и сяк, да, так сказать, по-своему, да, и имеет свои какие-то убеждения. А если, например, Венгрия в этом в случае победы Трампа станет, во-первых, как бы посредницей между Россией и США, а во-вторых, станет главным, как бы, ну, скажем так, смысловым союзником нового американского президента в Европе, ну, естественно, и Орбана лично, и Венгрию в целом это поднимает до уровня мировой политики. Поэтому я думаю, что вот видите, сейчас вот это все движухи, как бы, да, они начнут, как бы, да, активизироваться, и все это не в пользу, так сказать, нынешних властей в Киеве, дальше они могут там чего угодно, то есть, буровить там и прочее. Вот, то есть, конечно, очень многое будет от этого зависеть. Естественно, да, возлагать все надежды, так сказать, на вот это, как на свет в окошке, так сказать, на Трампа, нам всем не стоит. Естественно, как бы, сейчас он говорит одно, потом, придя к власти, может начать говорить и делать другое. Но то, что его позиция значительно будет отличаться от позиции Байдена, это точно. Вот никуда от этого не деться, да. И я думаю, что здесь есть определенный шанс, как бы, да, и для нас в том числе. Хотя понятно, что опора на собственные силы – это наш приоритет, но все равно внешнюю политику и вот внешнее окружение никто не отменял, и отменить ее невозможно. Вот как они пытались отменить Россию, и это невозможно, так же вот мы тоже, знаете, с вами не можем отменить окружающий мир. Условно говоря, и уж там я, например, как вот главный, так сказать, ну, хорошо, не главный, как сторонник, однозначный сторонник, так сказать, вот такой нашей цивилизационной суверенности, тем не менее, мы живем в мире, нас окружают разные страны, разные цивилизации, культуры, силы и прочее. Игнорировать это, не учитывать это, так сказать, да, делать вид, что нам все это до лампочки, но это будет глупостью. Поэтому, конечно, определенный шанс, так сказать, внешней политики нам это дает. Вот, и я надеюсь, что мы сможем этим воспользоваться, да, поэтому, а Орбан тоже понимает, как и Эрдоган, хотя, мне кажется, даже у Орбана в этом смысле больше шансов, если честно. Эрдоган все-таки замазал себя вот такой, знаете, двойной-тройной игрой, плюс у Эрдогана, как бы, есть вот, у нас с Эрдоганом есть, так сказать, стыковочные, так сказать, какие-то места, а есть вот расстыковочные, например, Сирия, да, например, скажем, там политика в Закавказье, например, да, то есть вот, ну, ясно, что роль Турции вот в этой всей карабахской истории, как бы, которая теперь вылезает нам фактически, так сказать, постепенным охлаждением сохранением очень серьезным связи с Арменией, что для нас важно, несомненно, она понятна, да, то есть Эрдоган здесь играет все время двойную тройную игру. В этом смысле с Орбаном будет даже проще. Вот, будет даже проще, потому что у нас нету с ним таких пересечений по интересам, которые есть с Турцией. То есть в Турции есть больше пересечений по интересам, но и больше конфликтных моментов, в том числе учитывая очень серьезные амбиции Турции. Турки то мнят себя там наследниками Османской империи. В чем-то это правда, но тоже империи-то уже нету, даже близко. Вот. Но их вот эти вот претензии на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, они часто входят в конфликт с российскими интересами. С Венгрией у нас таких пересечений нету. Просто нету и все там. Может, когда-то были там, да, в прошлом, но сейчас нету. Вот так уж, так сказать, получилось. Поэтому, а значит, эти самые смысловые, как бы, совпадения, есть их довольно много. И, между прочим, в Венгрии, на самом деле, эту позицию держать гораздо сложнее, чем Турция. Потому что Венгрия, значит, член НАТО, член Евросоюза, находится прямо в центре, в эпицентре всех этих событий. Тем не менее, Орбан достаточно жестко держится. Эрдоган в этом смысле постоянно виляет из стороны в сторону. Он все время, так сказать, как-то это, значит, то влево, то вправо маневрирует и прочее, прочее. И я считаю, что Орбан, в этом смысле Орбан выглядит лучше. Не надо тоже думать, что он наш большой друг, вот, но он выглядит, если честно, сильнее, так сказать, и его позиция более мужская. Я так скажу, да, вот он более по-мужски выглядит, чем турки со своими постоянными, так сказать, с одной стороны, с другой стороны. Турки — это восточный базар. Вот так вот, да, так сказать, тебе могут льстить в глаза, как бы, да, а за спиной точить ножи. Вот. Орбан, как я понимаю, как бы считает, что вот у него есть некие принципы, да, но он от них не отходит. Потому что сказать, что он зависит от России, как бы, да, ну вот прям он без России жить не может, нет. У него, например, есть целый ряд принципиальных позиций по вот этим там всяким разным там навязываемым там новым ценностям, и это явно его убеждение, вот личные убеждения. Это позволяет ему достаточно, значит, так сказать, стойко держаться. А Эрдоган все время торгует. Вот ее, вся его политика, как бы, это постоянно такая торговля. Понятно, что он, как бы, в первую очередь преследует интерес своей страны. Но с человеком, который постоянно торгуется и все время, так сказать, виляет из стороны в сторону, да улыбается, делает красивые глаза, а сам там за спиной, значит, это самое, меняет карты, с ним сложнее договариваться и ему сложнее верить. Вот так вот. А не получится ли так, что Орбан, если он начнет набирать политический вес в тени Трампа президента, его Евросоюз просто задушит, потому что экономически Венгрия, она серьезно зависит от Евросоюза. Там может быть устроена, там, в том числе, торговая блокада Венгрии, могут разогнать протесты, там, голодные бунты. Ну, я условно говорю, да, такие крайности. Просто Орбана попросят уйти, не мешай. Без американцев это невозможно. Вот я абсолютно убежден, что без американцев, так сказать, да, никакая Европа на это не решится. Почему вот все вот эти сейчас такие истерические движения и боязнь Трампа? Она в том числе потому, что они прекрасно понимают, что без американского, так сказать, колпака, без американского одобрения начнется вот этот вот разбор и шатание в Евросоюзе, начнет усиливаться. Как только, значит, если вдруг, опять же, Трамп одержит победу и начнет, так сказать, в отношении Европы там, значит, как-то эти самые, выгибать там эти самые ноги колесом, вот, я вас уверяю, сразу же в Европе появятся те люди, которые скажут, что и Трамп неплох. Ну, то есть, это обычная политика. Сразу начнут вилять то же самое и говорить, что ну, а что, давайте, так сказать, с Америкой вот в этом виде как бы... То есть, скорее всего, это усилит раскол внутри Америки. Почему вот тоже вы спросили в предыдущей части, может быть, Макрон там что-то себе там думает на будущее, может быть, он что-то и думает себе, но именно потому он думает, что он понимает, что гипотетическая победа Трампа усилит раскол внутри Евросоюза. И за Венгрией могут потянуться другие. И те, кто еще сегодня, например, или вчера там, да, безоговорочно поддерживали там политику условной демократической администрации, там Байден того же, они могут начать, значит, говорить, а почему бы, собственно говоря, и вот с Трампом, как бы, и Трамп хорош, и так далее, и так далее. Вот, поэтому взять и там коллективно задушить Венгрию без санкций США, я думаю, что это невозможно. Если они с нынешней санкцией США не могут это сделать, ведь на самом деле нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки, она, конечно, находится в контрах с Орбаном, это 100%. Если они сейчас не могут этого сделать, то тем более не смогут сделать, если в это самое, в Вашингтоне, в овальный кабинет этот самый придет вместо Байдена Трамп. По поводу изменений вообще климата политического в Европе. В выходные прошли парламентские выборы в Португалии. Там сенсационный результат. Правые евроскептики буквально разгромили этих самых либералов, которые помогают Украине. Там рост очень серьезной партии, которая в переводе называется хватит. Оно с 7% в 2022 году. Эта партия сейчас почти 19% голосов заняла. В общем, там формируется в португальском парламенте правый блок, ну, про-португальский, скажем так. И правые выступают против траншев Киеву очередных. Говорят, что нужно тратить деньги на собственное население. Вот, как говорят, говорили в Швейцарии, в Нидерландах, там недавно правые тоже выиграли выборы. Вот, и евроскептики, утверждается, идут к победе в Бельгии в июне и в Австрии в сентябре. В общем, беднеющие и злеющие европейцы все-таки действительно посмотрели в свои карманы, в свои кошельки и сказали, а может быть, нам все-таки не рушить окончательно свою экономику ради мифической победы над Россией. Ну, Португалия, конечно, находится на периферии всех этих дел. Понятно, как бы небольшая, в общем-то, страна Европы, далеко не самая, как бы... одна из самых бедных, да. То есть, грубо говоря, там, ну, беднее Португалии кто? Греция, наверное, беднее Португалии. Вот. Ну, я там не беру там Болгарию, там условную, там вот эти постсоветские страны, как бы, а из таких, в смысле, вот старых, так сказать, стран Европы, как бы, наверное, Греция беднее Португалии. А так вот Португалия, конечно, там где-то не это самое, не в середине даже этих всех строчек находится. Вот. Но тем не менее, все равно, да, это интересно. То есть евроскептики побеждают. Почему? Ну, очень просто, потому что Евросоюз, который все там какими-то картинками всех кормил-кормил, он не оправдал ожидания. Он не оправдал ожидания. Что-то он дал, вот, но никакого такого счастливого, так сказать, и радужного будущего для всех он не создал. Он не создал первое, а сейчас начались проблемы, издержки. То есть пока все это, значит, развивалось еще более-менее поступательно, ну ладно, можно было потерпеть все эти брюссельские, так сказать, приказы там, по поводу размера огурцов, там, скажем, там, или там, скажем, каких-то там этих самых нормативов там, на это самое, на еще на что-нибудь, да. А теперь, когда с них стали тянуть, требовать там, да, требовать денег на поддержку какой-то Украины, требовать, как бы, да, чуть ли не влезть в какую-то войну, вот стало это уже совсем неинтересно. Совсем неинтересно, особенно тех, у кого денег мало, да, ну и вот эти евроскептики, они все больше и больше набирают, я думаю, что эта тенденция, она будет развиваться, она вот так вот не обрубится нифига. То есть это общий настрой Европы, да, сейчас это такой. Европа с юга на север становится все более и более евроскептической, так сказать, да, если на севере больше вот этого, значит, проевропейского, пронатовского, там, антироссийского, то на юге меньше, как бы, да, ну, в принципе, юг и север Европы, конечно, все равно, несмотря на все Евросоюзы, очень сильно отличаются друг от друга. По темпераменту, да? В том числе. Ну, по-всякому, да, и по темпераменту, и исторически, и прочее-прочее. Но мне здесь даже интересно вот что, да, тоже к вопросу, так сказать, да, это, на заметке политологу, занимательная политология. Посмотрите, сегодня Украину, чья политическая власть базируется на легализации и реанимации неонацизма, ну это так, ну реально, хоть куда ни крути там, пусть там они 150 раз говорят, что Зеленский еврей, как бы это все ерунда, это можно все там слить, но этот режим на сегодня поддержит в основном те, кто традиционно считается левыми. Левые! Левые в Европе и Америке поддерживают неонацистов на Украине, а правые... Те, кто, так сказать, вроде бы должен был их поддерживать, а они против, скорее против. Потому что, например, кто такой Трамп? Ну, Трамп — это правоцентрист. Кто, что такое, так сказать, евроскептики в Португалии? Ну, я думаю, что это в значительной степени люди правые, как бы, да, я напомню, что там долгое время, значит, возглавлял эту Португалию диктатор Салазар, которого в Советском Союзе называли именно диктатором. И, кстати говоря, во времена Гитлера он был, как бы считалось, что у них хорошие отношения, так сказать, с Гитлером. И все такое прочее. Кто поддерживает, значит, эту самую, в Германии сегодня Украину? Социал-демократы. Социал-демократы. Зеленые. Коммунистов там нет практически, поэтому социал-демократы и зеленые — это самые левые в Германии, где только могут быть, да? А кто против Украины? Альтернатива для Германии. Которые социал-демократы Шольца объявляют чуть ли не нацистами. Это очень интересно с точки зрения в том числе того, значит, что на самом деле вся вот эта вот политологическая шкала, левый и центр-правый, она давно вообще не соответствует, по большому счету, тому, что реально происходит. Может, надо ее переформатировать? Все, ну, а кто этим будет заниматься? Это к вопросу о том, что надо иметь собственный взгляд на эти вещи. Я много раз говорил про это, но тем не менее. Вот все наши эти учебники по политологии — это тупо переводные англосаксонские работы. Даже если там написано, очень часто бывают русские фамилии, там, или российские, так сказать, какие-то, да, чаще всего это люди взяли, тупо передрали что-то там, это самое, местами абзацы переставили, и привет. Вот, собственно, и все. Мне кажется, есть над чем подумать. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Выборы президента Российской Федерации 2024. Наша страна. Наш президент. Наш выбор. 15, 16, 17 марта голосуем за нашего президента. Это мы. В Сибири и на Дальнем Востоке. В Смоленске и Екатеринбурге. В Поволжье и на юге страны. Все мы хотим двигаться вперед. И у нас есть четкая программа действий. 17 марта приходите на выборы. Это наше время. Время новых. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Помни, Владимир Жириновский не боялся говорить народу правду. Мы голосовали под лозунгами ЛДПР. Я подниму Россию с колен. Я буду защищать русских. Великому народу – великая Россия. Пророчество Жириновского. Крым – сбылось. Украина – сбылось. Израиль и Ближний Восток – сбылось. Все эти годы Жириновский, ЛДПР бились за тебя. Защищали твои интересы. Будь верен себе. Голосуй за ЛДПР. Голосуй за Слуцкого. Наша страна. Наш президент. Наш выбор. 15, 16, 17 марта голосуем за нашего президента. Выборы 2024. Вести ФМ. Железная логика. 12:36 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще о переменах в Европе, в умах европейцев простых, да, на днях был любопытнейший референдум в Ирландии проведен. Там авторы поправок в Конституцию предложили расширить понятие семьи. То есть не просто вот сейчас в основном законе Ирландии это естественный фундаментальный ячейка общества, это брак. Предложили расширить понятие семьи, внести другие формы крепких отношений, среди которых люди не расписаны или родители там в одиночке и так далее и тому подобное. Вот ирландцы выступили резко против, две трети проголосовавших отклонили вот этот вопрос, вопрос семьи, его расширения. Вот. И там же голосовали еще по изменению отношений к роли женщины в доме. Там тоже хотели убрать из Конституции, что женщина, государство признает, что своей работой по дому женщина оказывает государству поддержку, без которой общее благо не может быть достигнуто. Вот эту строчку хотели убрать. Нет, ирландцы сказали нет. Значит, семья – это нормально, это не сожители какие-то, это в браке мужчина и женщина. И женщина, это, если она в доме, это очень и очень важно, нужно это оставить. Почему изменения в головах, в том числе в ирландцев? Потому что приводит пример, что в 2015 году, 9 лет назад, ирландцы проголосовали большинством голосов на референдуме за легализацию однополых браков. Вот. А сейчас говорят... Может быть, что-то до них дошло. А говорят, что ирландцы вот такие непредсказуемые люди. Мне кажется, все предсказуемо. Да, они, до них дошло. Куда катится Европа? И сказали, нет-нет, вот семью и женщину не трогайте, пожалуйста. Не, ну да, вот эти ответы, они такие вполне себе традиционалистские, да, которые вы сейчас говорите вот о том, что все проголосовали, они там, ну, большинство проголосовало против этих изменений, там, поправок там, и так далее, и так далее. Но по большому счету, опять же, вот я когда, так сказать, рассуждаю на эти темы, говорю, что и на Западе, и в Европе, и в Штатах осталось еще довольно много, ну, нормальных людей, которые, ну, может быть, где-то, так сказать, они там прогнулись, вот, но в общем и целом, ну, они не принимают эти вещи. Другой вопрос, что политики, да, правящие элиты, вот, они просто жестко очень эти вещи продавливают. Поэтому, во-первых, какая-то часть в принципе не принимает все эти вот так называемые новые ценности, вот, а какая-то часть действительно, ну, могла поиграть в эти дела, как бы увидела, к чему все это ведет, ну и потом, да, слегка начали трезветь. В конце концов, да, там люди-то все равно, они не все больные, как бы, да, многие больные, но не все. В Ирландии две трети здоровых, как выяснилось. Ну да, как выяснилось, вот видите, две трети здоровых, да. Ну и многие многие решения там же тоже, они как бы, еще раз говорю, они там вот агрессивно продавливались, там в том числе по вот этой легализации там однополых браков, а их просто там вся машина, условно говоря, государственная, медийная, работает на то, чтобы эти вещи там продавить, да, вот, и кто-то как бы, да, просто ведется на рекламу, кто-то оказывается под воздействием и прочее. То есть есть люди, с которыми надо работать. Для нас, вот для меня, как бы это еще раз одно из подтверждений того, что Россия могла бы здесь действовать более активно. Надеюсь, она так и будет делать, потому что потенциально сочувствующих людей там, вот на этом Западе, довольно много. И здесь, кстати, еще раз, вот я продолжу немножко буквально там тему, которую там до перерыва поднял. Uh-huh. Вот эти все как бы штампы политические, они нам мешают быть более гибкими. Вот эти все вот левые, правые центры. Какие-то, вернее, так, левый центр правый или правый центр левый, все равно. Конечно, определенные признаки этой системы, как бы, ну, они все еще существуют там, по отношению к собственности там, и всему остальному. Это все есть, да? Вот. Но, тем не менее, мне кажется, мы сильно очень, значит, задогматизированы, во-первых, советским прошлым, в котором там левые — это всегда хорошо, а правые — это всегда плохо. Да, вот это первое. Вот, а второе тоже, как бы, да, вот этой политологической школы, абсолютно не самостоятельной, которая тоже, ну, вот эти взгляды такие, очень такие штампованные, там, душные, как бы, негибкие, все время насаждает, да, насаждает. Здесь совершенно очевидно, что, например, скажем, условные левые всегда будут за глобализацию, потому что, как бы, да, вот у них вот этот, как бы, так сказать, идея интернационализма в том или ином виде, она там превалирует, да. Условные левые всегда будут за максимальные свободы, да, потому что, на самом деле, вот что такое легализация, в том числе вот этих всех однополых отношений и прочее-прочее, это продвижение левых идей, это их развитие. Личностная свобода, как бы, да, значит, минус любое закрепощение, так сказать, все хорошо и прочее-прочее. Третье, левые всегда будут против религиозных ценностей, потому что, как бы, в центре левых идей, как бы, да, это атеизм, отрицание, как бы, в принципе, религиозности как таковой, а из этого будет следовать и вот одобрение всех этих вещей. А правые — это чаще всего всегда люди, так сказать, более индоктринированные религиозными вещами, а значит, будут те, которые будут за, а, национальное государство, б, как бы, да, за вот эти традиционные ценности, потому что у них в голове эти вещи, значит, отдаются. Вот, собственно, и все. Все довольно, как бы, просто здесь раскладывается на раз, два, три. А исходя из этого, да, нужна какая-то другая, на мой взгляд, другая, так сказать, другой подход, другая политическая модель, которая, ну, и научная в том числе, которая бы более адекватно исследовала реальное состояние взглядов, как бы, да, и в политической сфере, в политическом процессе, который есть сейчас. Потому что, как бы, то освещение, которое вот нам досталось, условно говоря, от советского времени, да, но оно и которое в том числе, как бы, да, базируется уже после советского времени на, в европейских, там, англосаксонских политологических исследованиях стандартных, оно не отражает объективно действительность. А самое главное, вопрос здесь вот в чем, да, насколько это соответствует тому, что мы считаем интересами России. Вот что важно, да, это... Опять же, для любителей дедушки Ленина, он все говорил, что нужна партийность, так сказать, во всем, в искусстве, в науке и все остальное. А я могу сказать, что если вам так нравится, да, то это самое, нужно все эти вещи оценивать с точки зрения там, интересов России. Значит, интересам отвечает или не отвечает? Вот условный глобальный мир без национальных государств отвечает интересам России? Вот в том виде, в каком его, например, скажем, продвигают западники. Нет, конечно. Нет, не отвечает. Вот и все. И тогда ответ на все остальные, так сказать, на все остальные дела. То есть, грубо говоря, надо разбирать смыслы, а не флаги, так сказать, цвета, это самое, лозунги, там, формальную принадлежность и все остальное. Вот Демпартия США, между прочим, да, она формально как бы, да, поддерживает левых в Штатах, но она просто люто ненавидит Россию. Вот, собственно, и все. То есть, тоже развитие троцкистских идей, между прочим, да, которые когда-то они из революционной России тоже перетянули, оно в значительной степени влияет на умы идеологов современной демпартии. Но это факт. То есть, нам нужна, если вот все про суверенитет, нужна суверенная эта самая научная школа, которая может выработать свой собственный взгляд, да, на все то, что происходит, а не переписывать чужие, так сказать, учебники, вот в основном европейские, как бы, да, американские и прочее-прочее, да, и значит, не отталкиваться от чужих философских и научных школ, чем мы занимались много-много-много десятков и уже даже, пожалуй, сотен лет. Кстати, Владимир Путин, сейчас идут сообщения, поручил разработать национальный проект по воспитанию гармоничной личности на основе традиционных ценностей. Поручение дано администрации президента и правительству должно быть исполнено до 1 июля текущего года. Еще одна президентская поправка уже заработает с сентября. Речь идет о пересдаче одного экзамена в рамках ЕГЭ, выпускного экзамена, как пояснили в чиновнике, об этом пишет «Коммерсант», что выпускник может воспользоваться второй попыткой пересдать лишь один раз. И с важным условием, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит при пересдаче более низкий балл. Ну и в добавление в Госдуму сегодня... Секундная пауза. Вести ФМ. Сегодня группа депутатов планирует внести в Госдуму проект закона вообще об отмене обязательной сдачи единого государственного экзамена при выпуске из школы. Вот, по мнению депутатов, у выпускников должен быть выбор сдавать ЕГЭ, либо госэкзамены по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования. Вот такой выбор дать. Кстати, посмотрел отзывы учителей. Все меньше учителей уже ругают единый государственный экзамен как таковой, как факт. Да. Мне кажется, все боятся перемен, как всегда. Да. Да? То есть, тут такая штука. То, что ЕГЭ серьезно снизил уровень подготовки, это факт. Но, видимо, факт и другой. К нему уже сильно привыкли. Да, поэтому, как бы, ну вот а как? Вот к этому приспособились. Сейчас давай, так сказать, обратно. Как обратно, уже многие не помнят. Вот особенно, если там, брать там молодых учителей, которые там, условно говоря, там, в последние там, 10-15 лет значит, начали работать и так далее. Поэтому здесь, опять же, вот, на мой взгляд, тот факт, что ЕГЭ в целом обедняет и как-то вот очень сильно, как бы, да, не знаю, там, упрощает, да, приводит к шаблонному мышлению знания наших детей, это точно, но вот как его переработать во что-то более такое цельное, гармоничное и правильное, ну, я не знаю, здесь, конечно, пусть думают специалисты. Вот я, например, не готов здесь четко, давайте просто вернемся к тому, что было. Ну, не знаю, может, давайте, может, не давайте, может, давайте просто подумаем, да, вначале, так сказать, а как, что здесь правильно, что неправильно, что наиболее, так сказать, неэффективно, а что, в принципе, можно оставить. Это опять, это вот такая, нам не хватает, если честно, такой творческой научной мысли. Мы за вот долгие годы научились только копировать тупо, ведь это все эти ЕГЭ, ШМГЭ и прочее, это не мы придумали. Мы просто взяли, тупо сказали, а вот смотрите, они там живут лучше, жрут, так сказать, это самое слаще, спят, как бы, это самое мягче, давайте сделаем все, как у них. Это был дурной подход, дурной, вот просто дурной и все, и совершенно, как бы, не национальный и прочее, прочее. Вот, поэтому надо вот взять и подумать, а как лучше в нынешних условиях и с учетом стоящих перед нами задач. Вот, но здесь с чем надо согласиться, все-таки целью должна стать формирование гармонично развитой личности, неквалифицированного потребителя кредитов, так сказать, да, и товаров, вот, не, значит, узко специализированного, так сказать, винтика в какой-то там, как бы, машине экономики, да, а гармонической личности, личность, да, уже дальше, так сказать, будет смотреть на этот мир шире, как бы, да, и выбирать то, что она, так сказать, считает нужным, там, кем стать, так сказать, что делать и так далее, и так далее. Вот. Вот я думаю, что это достойная цель для государства – формирование гармонически развитой личности. Ну, естественно, так сказать, тоже, опять же, в парадигме интересов российской цивилизации большой. Вот так вот. А вот это вот, а давайте их научим кредиты брать, и хрен бы с ними там, или давайте на их всех там обучим каким-то азам, условно говоря, так сказать, там, выживания. Вот, там, как это купить в одном месте дешевле, в другом продать дороже. Но это вообще недостойно человека, если честно. И недостойно, кстати, России, как большой страны и исторического проекта. Вы сказали, что ЕГЭ снижает уровень подготовки выпускников школ, если я правильно вас за вами я записал. Я так думаю. Да, ваши мысли записал. Вот. Но, с другой стороны, если вспомнить, до введения этого единого государственного экзамена в институтах многих, ну, по крайней мере, ведущих говорили, вот вы там сдали вступительные, да, молодцы, но забудьте всему, чему вас учили в школе. Выпускные сдали. Да, выпускные нет. Ну и потом вступительные, когда сдавали, когда не было еще ЕГЭ, сдавали же вступительные экзамены. Вот. Забудьте, чему вас учили в школе. Мы будем учить по другим учебникам, вообще будем другому учить. Кстати, это и в последнем опросе отражено. Один из порталов по поиску работы провел большой опрос, более 1500 респондентов. Вот. Запрос на формирование востребованных профессиональных компетенций все выше и выше. 20 лет назад большинство россиян называло хорошим образованием то, что учит учиться. Сейчас больше половины говорит, что хорошее образование, которое формирует те самые профессиональные компетенции. То есть дайте мне опыт, а не то, чтобы я дальше там учиться, как перефразировали одного классика. Ну, не знаю, если какие-то преподаватели в вузах и говорили, забудьте все, что вас учили в школе, то это были неправильные преподаватели, да. Вот. Я не знаю, как можно забыть основы математики, условно говоря, химии и физики, если ты переходишь на высшее образование дальше, да, потому что на этом будет там, базироваться высшая математика там, и все остальное. Там, и это невозможно забыть. Другой вопрос, что так говорили на производстве. Вот на производстве, когда люди после институтов приходили, вот им точно говорили, там, забудьте все, чему вас учили в институте, теперь, так сказать, вот то-то и то-то и пятое-десятое. Я думаю, что здесь вот надо найти просто гармоничную середину. Да? Все-таки у школы, кроме функции образования, должна быть и функция воспитания. И именно это про гармоничную личность. Нельзя гармоничную личность создать просто, условно говоря, муштрой или там тренировкой там, по решению там, уравнений и прочее. То есть, если говорить о гармонично развитой личности, здесь функцию воспитания в школу надо возвращать. И, конечно, особая роль у гуманитарных дисциплин. Дальше уже сами они выбирают, там, что там заниматься в институте. Но еще говорю, если вы в технический вуз пошли, там, как можно отменить там, условно говоря, там, арифметику там, или алгебру, школьную программу, если на этом дальше без знания этого не будет высшей математики там, и всего остального. А вот что делать с профессиональными навыками? Ну, это вот вопрос уже, так сказать, отдельный. Да, и он, мне кажется, к ЕГЭ-то тоже отношения не имеет. Как научить конкретным навыкам, конкретным умениям, там, да, и, вот, которые могли бы прогреть уже на производстве? Да, здесь есть над чем подумать. Там, в советской школе пытались это делать, опять же, через эти учебно-производственные комбинаты. Кому-то помогало, кому-то не помогало, кто-то шел дальше, это, так сказать, это забывал, а кому-то это пригодилось в качестве просто, там, условно говоря, бытовых навыков и так далее. И вот здесь даже, мне кажется, больше вопросов как раз к высшим учебным заведениям. Вот, а вот насколько как бы, там они действительно адекватно готовят вот, к производственной деятельности, к тому, чем ты будешь заниматься там, да, и так далее, и так далее. Но это все вопросы для проработки, для методологии ученых и все. Я не обладаю такими, как сейчас можно говорить, компетенциями, чтобы им, там, условно говоря, написать вам инструкцию, там, что надо делать, что не надо делать. Вот. Но, с другой стороны, еще раз говорю, вот все-таки вот эта вот ситуация, когда, ну, готовят узконаправленного специалиста, который, условно говоря, может только вот, ну, условно говоря, крутить там гайку слева направо, вот, или справа налево, а все остальное как бы вообще ему не нужно, но я считаю, что это недостойно вообще человека. И недостойно государства, тем более такого, как Россия. Вот, да, давайте научим его, а, брать кредиты, б, крутить гайку слева направо. Вот, и этого достаточно. Ну, я считаю, что это какой-то скотский подход. Вот, мое личное мнение. Но американцы с вами не согласны. У них, вот в принципе, они... такой подход. Вот ты узкий специалист, вот дальше уже там в частности, вот, про Павел, медицину. Так вот они и вырастили, смотрите, сколько, так сказать, этих дурачков. Им сказали, дальше им говорят, надо менять пол, как бы, жри таблетки, вот это отрежем, вот это пришьем. Они говорят, да. Почему? Потому что они не гармонически развитые личности. Не, я серьезно говорю, они не гармонически развитые личности, они люди очень серьезно, как бы, да, подверженные, условно говоря, рекламным кампаниям, вот всевозможным, так сказать, методикам манипуляции и всего остального. А гармоническая личность, она взяла и подумала, вот, а нафига мне все это нужно, подождите, я вот это самое читал вот это вот, изучал вот это, смотрел вот это, и что-то вы мне здесь парите, какую-то ерунду. Это, между прочим, в том числе следствие, так сказать, правильный выбор, в том числе следствие, как бы, до общего развития, того, что, может быть, вам на работе и не понадобится непосредственно, да? Там, ну, условно, там, а я хочу быть химиком, нафига мне война и мир? Да? Действительно, нафига ему война и мир? Он хочет быть химиком. Но война и мир, как бы, или многое другое, как бы, это как раз про жизнь, про то, как правильно делать выбор. Не только на работе, когда ты из одной колбы в другую что-то переливаешь, а по жизни в целом. Вот это важно, мне кажется. Это важно. Еще отмечается, что двое из трех россиян уверены, что иметь высшее образование в современном мире престижно. И таких на 3% больше за последние 3 года. То есть престиж высшего образования никуда не делся. Все равно это важно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И также шла прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Сейчас новости, ну а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».